не потрудившись открыть зонтик. Как такое могло произойти? Работы, ради которой я бросил свою предыдущую должность, не существует. У меня нет дохода, у меня проблемы с женой. Что же, черт возьми, делать, не представляю. Но по прошествии дней, которые следуют за этими событиями, я осознаю, что ничто не подвергает большему стрессу отношения между мужчиной и женщиной, чем отсутствие мужчины работы. По крайней мере, в том мире, откуда я родом и где я живу, дела обстоят именно так. Меня растили на принципе, что мужчина без работы — это не мужчина. Любой мужчина, чтобы считаться мужчиной, должен заботиться о своей семье и обеспечивать ее. Даже старый алкаш Фредди каждый день ходил на работу. Для меня было неприемлемо просыпаться каждое утро и понимать, что не нужно идти на работу. И это после того, как я был уверен, что скоро буду работать на Уолл-стрит. Я знал, что сам во всем виноват, потому что это было мое решение. Но я не мог себе представить, как все это воспримет Джеки. Позднее я буду рассматривать то, что случилось, как серию случайностей и обстоятельств, которые вместе взятые явили собой классический пример закона Мерфи. Все усложнялось тем, что фундамент наших отношений с Джеки рушился. Когда я пришел домой и рассказал ей, что случилось, она промолчала. Что она могла сказать? «Ничего, парень, держись». Но она этого не сказала. У нас не было ни сбережений, ни дохода, одни счета. Ничего особенного, просто обычные расходы на жизнь. Еда, аренда жилья, машина, сад, памперсы. Моей главной задачей стало принести в дом хоть какие-то деньги, немедленно. Я вернулся к своим старым приработкам, которыми занимался, чтобы подзаработать, когда служил в госпитале ветеранов. В первый же день я заработал $50. Красил дома с другом, который работал в строительном бизнесе. Это означало, что в тот день мы могли купить еду и оплатить бензин. На следующий день мой приятель пригласил меня поработать на ремонте крыш, потом на уборке подвала, потом мы чинили что-то во дворе. Я хватался за любую работу, какую мог найти. Без радости, не всегда умело, но с большим желанием. Я считала это неприятной задержкой, неожиданной колдобиной на своем пути. Но это ни в коем случае не было концом пути. Напротив, хватаясь за все эти подработки, я только и думала о том, как опять попасть в брокерский бизнес, как проскользнуть в открытую дверь и найти золотую жилу. Дома напряжение росло, мы постоянно ссорились из-за денег, а я красил дома, убирал мусор и стриг лужайки, как вынуждали обстоятельства. Единственная возможность, которая у меня оставалась, это Дин Уиттер, где мне не сказали «да», но и не сказали окончательно «нет». Главной сложностью было ответить на вопросы о связях. Какие у меня связи в бизнесе, какой опыт? Еще сложнее было объяснить, что я в тот момент был безработным, потому что меня уволили с последней должности агента по продажам. Я решил, что если кто-то поручится за меня, кто-то вроде Джо Даттона, афроамериканского предпринимателя в области высоких технологий, это бы все изменило. Когда я позвонил Джо и попросил его об одолжении, он был счастлив помочь человеку такого же цвета кожи. Мне удалось договориться о собеседовании в Дин Уиттер.